«Поздравляю с победой, человек, есть в его голосе что-то странное, но не могу понять что. Хотя, вот же оно, это уважение, просто не ожидал такого от столь много повидавшего существа. Впрочем, может быть, это является сразу и ответом, откуда оно взялось. Хваран же знал и старую землю, когда ее жители были одними из лидеров среди разумных рас, отсюда и отношение ко мне. Благодарю, что выполнил мою просьбу и избавил Габун от чужаков. Стоп, а когда это он успел меня попросить? Или это была одна из тех его иносказательных, на первый взгляд ничего не значащих присказок? И как после такого прикажете общаться с подобными существами? Спасибо, проще поблагодарить, чем устраивать разборки. Кстати, может быть, теперь подскажешь, как мне победить Анабаала? Мне бы пригодился твой совет. Ты слаб в реальности, но силен в джи. Однако даже этой силы будет недостаточно, чтобы победить императора целой расы. У тебя только один путь. Сделай так, чтобы то, что тебе нужно, стало для него единственным выходом. Опять многозначительные и по факту не сообщающие никакой конкретики слова. Не понимаю, очень хочется быть всегда крутым и гордым, но порой, если для тебя важнее не имидж, а та цель, к которой ты идешь, надо уметь признаваться в своих слабостях. Чтобы провести свой ритуал, Анабаалу будут нужны не только древние, но и главный артефакт их расы. Разрушь вулкан, и ему придется договариваться с остальными. И проще всего это будет сделать, свалив на кого-нибудь вину. Например, на свою сбежавшую дочь. На этот раз древний проговорил свое весьма циничное предложение чуть ли не по слогам, но мне было даже не обидно. Черт с ней, с гордостью. Главное, кажется, у меня появились первые наметки, как я буду спасать свою жену. И пусть целиком мне план Габунуса, конечно, не подойдет, но кое-что оттуда использовать точно можно. Глава 26. Начинаем подготовку. Тебе наверняка потребуется помощь, продолжил тем временем Хваран. Но будь осторожен, влияние Анабаала велико, и тот, кому ты доверяешь, может быть предателем. Услышав это, я напрягся. Он знает о моем окружении то, чего не знаю я сам. Или это опять просто общее, не значащее ничего конкретного, слова. Я не говорю, что кто-то из твоих друзей продался врагу, поспешил успокоить меня древний Габунус. Просто предупреждаю о том, что все может быть. Глаза его неожиданно потускнели. Всего за пару мгновений Хваран будто бы постарел, превратившись в сгорбленного под тяжестью лет свина. Наш народ испытал это на себе, грустно проговорил он, много тысячелетий назад. Спасибо за совет, Хваран, кивнул я. Удачи, свин неожиданно расправил плечи и будто снова помолодел. Она тебе понадобится. Коротко кивнув, я нажал заветную кнопку выхода из игры. На этот раз возвращение было куда более комфортным, как будто я пролежал на мягкой постели. Все-таки правильный выбор оборудования может сразу решить целую кучу проблем. Подумав, я отдал приказ киберам перевести выбранную мной капсулу в отсек, который я сделал своим импровизированным командным пунктом. Зачем таскаться туда-сюда, да еще вдобавок на болиде, если есть возможность ограничиться одним помещением. Пока юркие механизмы устанавливали капсулу в углу отсека, я быстро просмотрел входящие сообщения. Одно было от командира наемников, он сообщал об успешном завершении операции, другое от Нари. Несмотря на то, что мне очень хотелось прочесть весточку от друга, я решил сперва закончить с его спасителями. По договору я должен был доплатить им остаток в случае успеха операции, однако сумма, которую Хан Колк, так звали командира отряда, запросил перевести на его счет, значительно превышала изначальные соглашения. В тот момент, когда я хотел уже писать ответное сообщение, мне пришел видеовызов. «Александр», голос Хана звучал чуть тише, чем обычно, но при этом требовательно. «Я специально связался с тобой, чтобы лично объяснить повышение цены». «Слушаю», кивнул я. «Отряд Селима разбит», сообщил командир наемников. «Сам он успел сбежать. Пятеро его приспешников сдались, сейчас с ними ведутся переговоры. Ваш друг, как и требовалось, освобожден. Но, уточнил я, но мы понесли потери», медленно кивнул Хан. «Трое моих парней, одни из лучших, и погибли они не в джи, а в реальности». Я молчал, слушая, как огромный солдат удачи объясняет мне о долге перед родными убитых. А что тут можно сказать в ответ? С одной стороны, они наемники, и риск, Это часть их профессии, за которую они берут и так немалую плату. С другой стороны, то, о чем меня сейчас просит, это традиция, пусть и не афишируемая, и она мне нравится. Пусть это будет моим знаком благодарности для тех, кто помог вернуть мне друга. Я как-то уже отвык от жертв в реальности. Джи давала мнимое бессмертие, да и уровень медицины в Содружестве позволял жить практически вечно. Но кто сказал, что разумные могут умереть лишь от старости? Я не знал этих погибших наемников, мне даже не было известно, к какой расе они принадлежали. Но на душе было гадко. В Содружестве что-то явно пошло не так, что-то сломалось. Мятежи, убийства, попытки выйти из союзного договора. Вот даже сейчас, всплывающее окно новостной рассылки рассказало о беспорядках на Марандаге. Я впервые слышал такое название, но это было и неважно. Я понимаю, хан, сдержанно ответил я командиру. Деньги будут переведены тотчас же. Спасибо за помощь и передай мои соболезнования близким погибших. Не стоит, жестко ответил он. Еще пару секунд мы смотрели друг на друга, после чего он отключился. Я только успел отправить деньги на счет, как вновь зазвучала мелодия входящего вызова. Нари, все-таки не утерпел. Ты почему мне не отвечаешь? Вместо приветствия и благодарности Пушистик сразу пошел в атаку. Я получил деньги, связался с Железкой и Хибой, мы договорились о встрече на... Он внезапно осекся, ты знаешь где? Разумеется, я не знал, потому что робот и зеленокожий великан еще только должны были мне сообщить о своем местонахождении. Но хитрый проныра уже сам все провернул. Я тоже рад тебя видеть, улыбнулся я в ответ Нари. Прости, пришлось параллельно решать некоторые вопросы. Неважно, беспечно махнул лапой Пушистик. Ты не представляешь, что тут было. Настоящий штурм. Я такого не помню со времен мятежа на южных болотах. Знаю, кивнул я. Как раз сейчас говорил с ханом Колгом. Несколько его парней погибло. Хан, добрый солдат, одобрительно качнул головой Нари. Правильный. Я даже, признаюсь, сперва подумал, что это он сам решил меня вызволить. Наверное, мое лицо слишком откровенно вытянулось, потому что Нари весело расхохотался. А над тобой по-прежнему легко подшутить. Беззлобно отметил он. Разумеется, я знал, что это твоя просьба. Кстати, спасибо. Лицо Пушистика посерьезнело. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, а в моей голове на долю секунды всплыли слова Хварана. К чему он заговорил о предательстве? Просто вспомнил о своем прошлом и решил предостеречь меня на всякий случай. Или... Нет, я резко помотал головой, а Нари с беспокойством уставился на меня, нахмурив брови. Все в порядке? Участливо спросил он. Если не брать тот факт, что я заперт в законсервированном корабле... Я даже хохотнул, то все просто отлично. Вкратце я рассказал Пушистику о своих приключениях, о запретном мире, встрече с Хвараном и заброшенном Каласкине. Вот это да! Нари даже захрустел позвонками, покачивая головой. Все-таки это правда. Что именно? Спросил я. Запретный мир! Воскликнул Пушистик. Эх, а ведь я тебе дал координаты, которые сам хотел использовать. Ну, вот опять. Совсем недавно он был... По факту, в добровольном плену, но уже напрочь забыл об этом. Как же, запретный мир, где я побывал первым и без него. Помню. Начал было Милмакианец, но я жестом прервал его, соединение с нами просил Карла. Экран видеочата разделился на две половины, слева был Нари, справа, царь щитов. Хибы не было видно, и это заставило меня встревожиться. Как ты и просил, 5 прыжков, доложил робот. Смотрю, Нари все же до тебя достучался. «Где Хиба?» Едва кивнув Карла в ответ, я тут же потребовал от робота отчета о состоянии зеленого великана. К счастью, мой верный друг был, как говорят медики, стабилен, сильно истощен, слаб, но главная опасность была позади. Сутки, максимум 2 интенсивной терапии, и он снова вернется в строй. Главное, не давать ему приходить в сознание, пока я снова не окажусь рядом, чтобы ментальная привязка не сработала в очередной раз, опять поставив его жизнь под угрозу. Итак, начал я, ловя на себе сосредоточенные взгляды Пушистика и робота, ситуация сложная, но нам не привыкать. Кажется, попытка взбодрить друзей и заодно себя вышла не очень. Ладно, перейдем к сути. Для начала я ввел их в курс дела по поводу готовящейся на вершине красного вулкана гекатомбы, Нари понимающе закивал, а вот робот, кажется... ни с чем подобным не сталкивался. Похоже, что Анабаал решил перевернуть все с ног на голову, продолжил я. Серьезные проблемы начались не только в Джи, но и в реальности. В этот момент пришло оповещение об очередной горячей точке. Я удивился, но ею оказалась далекая и заснеженная Сонора. Все, что сейчас происходит, несомненно, ему только на руку. Необходимое для ритуала количество древних он еще не собрал, но, думаю, к этому все идет. И, боюсь, мы можем не успеть его опередить. Время, проведенное в отряде Селима, принесло мне массу впечатлений, прервал меня Нари, но вдобавок ко всему дало возможность много чего узнать. «О чем ты?» – спросил я. «Не забывай, мы же искали на Габуне древних», – важно ответил Пушистик. «К тому моменту, как мы с тобой встретились на этой планетке, в руках Анабаала уже находились полсотни представителей ушедших рас. Много», – резюмировал Карло. «Ты говорил, что ему нужны 99, но с учетом сложившейся обстановки, когда верхушка Содружества вынуждена гасить конфликты, оставшуюся половину Анабаал может собрать гораздо быстрее. Время у нас есть», – покачал головой Нари. «Миссия на Габуне свернута по понятным причинам», – он хихикнул, – «так что даже минус одна планета – это серьезный удар. Древние ведь не мирахцы, они толпами по галактикам не шатаются. Ты, кстати, что-нибудь знаешь о других поисковых отрядах?» – спросил я хорошо осведомленного Пушистика. Только на уровне слухов и пустых вечерних разговоров, пожал плечами милмакианец. Наемники обожали болтать за чарочкой виртуального алкоголя, но больше половины того, что они рассказывали, это бред. И все-таки, уточнил я, один из этих рептилий, Нари яростно почесался, будто его кто-то кусал, говорил, что его брат получил какой-то очень серьезный контракт от Эдна. Думаю, это вполне может быть связано с Анабаалом и древними. В любом случае носиться за каждым древним, чтобы вырвать его из лап Анабаала, мы точно не сможем, вновь вступил в разговор Карло. По крайней мере, пока принцесса Альдна и ее связи не работают на нас, думаю, нам нужно ударить по самой важной цели. Я понял, что пора переходить к обсуждению идеи Хварана. Тем более, что меня, если честно, волнует не столько судьба Вселенной, сколько, для начала, моя женушка, а этот план, если я все правильно рассчитал, именно к ее спасению и приведет. По Красному Вулкану. Нари с роботом переглянулись, на экране это выглядело, надо сказать, весьма забавно, с учетом того, что находились они в разных местах. Александр осторожно начал царь щитов. Ты, конечно, заслужил репутацию хорошего стратега, но тут, извини, ты предлагаешь полное безумие. Я думал, что Нари его поддержит, но не тут-то было. Милмакианец сиял как начищенный медный таз, а рот его растянулся в прямом смысле до ушей. Человек, который побывал в запретном мире и выжил, довольно начал он, запросто попадет и на Красный Вулкан. В конце концов, опыт проникновения на Альдна у нас уже есть, улыбнулся я. Карло тяжело вздохнул, совершенно неожиданно для робота, и печально произнес. Одно дело, когда мы имеем дело с хулиганской выходкой, и совсем другое, если речь идет об императоре Альдна и одной из древних святынь. Колыбель жизни, тоже святыня Альдна, возразил Нари. Хотя, конечно, до Красного Вулкана ей далеко. Карло прав, рассудил я. Та ситуация была несколько иной. Никто даже предположить не мог, что кто-то решит совершить рейд к колыбели. А здесь Анабаал точно будет ждать нападения. Но ты же сам озвучил эту идею, а теперь споришь. Возмущенно воскликнул Нари. Я еще не договорил, спокойно улыбнулся я. Нападать нам и не нужно. Даже если мы соберем огромную армию, прорваться к вулкану мы вряд ли сможем. Да и подставим целую кучу народу, все-таки атака в закрытый ареал. Нам нужно пробраться на Альдна тайно, и уже там действовать за спиной Анабаала. И было бы хорошо при этом освободить Анатри. Оба, и Пушистик, и робот, смотрели на меня с явным разочарованием. Отличная идея, саркастично заметил Нари. Где встречаемся? У дворца императора. Я понимаю, что это практически невозможно, вздохнул я. Но что если нам захватить одного из древних и сдать его Анабаалу? А вот тут Нари даже поперхнулся. Боюсь, я еще не отошел от пиратского плена. Осторожно начал Карло, но я его тут же прервал. Разумеется, речь не идет о настоящем похищении, на этих словах они оба расслабились. Да и древний не обязательно должен быть подлинный. Кажется, я начинаю тебя понимать. — вскричал Пушистик. «Пробраться в стан врага, нагло обманув его, нужно только найти того, кто сможет прикинуться древним, какого-нибудь полиморфа. У меня, кстати, на примете есть парочка. Или сдаться самому», — сказал я. «А Набаал ко мне очень неровно дышит, даже позволил своему прихвостню пойти на конфликт с Риккини, чтобы меня захватить. Думаю, он не откажется от такого подарка, как царь зверей земли». «Ты еще более безумен, чем я думал», — глухо заметил робот. «А я верю, что Александр знает, о чем говорит», — возразил Нри. «Вот только сдаваться самому тебе точно нельзя. Нужно, чтобы тебя захватили. Например, беглый робот, который хочет помириться с правосудием». Тут Пушистик покосился на Карла. «Или кто-то из тех, кто не любит тебя, но еще больше не любит Анабаала», — предположил царь щитов. «Скажем, кто-то из глазастых». «Шакар», — сразу подумал я. «Давно о ней не было никаких вестей. Но вряд ли она станет выходить на связь после того, что было. А вот кое-кого, пожалуй, можно попробовать перетянуть на свою сторону». «О чем задумался?» — с любопытством спросил Нри, заметив мою задумчивость. «Минуту», — прищурившись, попросил я, а пальцы тем временем набирали на клавиатуре поисковый запрос. «Эллен Морар, глава 27. Если враг оказался вдруг, если нужен кто-то авторитетный, недружественный мне и при этом находящийся в не очень выгодном положении, чтобы мы смогли договориться, то это только она. К счастью, хотя для нее так точно все наоборот, бывшая глава клана Морар до сих пор находится на Крииле. Конфликты, понемногу начинающие раскачивать Вселенную, еще не добрались до планеты тюрьмы, и заключенные до сих пор могут спокойно тянуть свою ношу, не беспокоясь ни о чем кроме Вечного. Нри, сможешь связаться с наемниками, которые спасали Карла и Хибу? А то ребята у нас сейчас невыездные, один в розыске, другой без сознания. Нужные контакты через 5 минут будут у тебя на почте. Надо узнать, куда пираты дели мою старую яхту, достать ее, починить и вытащить с Криила одну Риккини. Я пристально смотрел в глаза Пушистика. Все-таки он только что вырвался из смертельной передряги, будет ли он готов на очередную авантюру вот так вот без всякого перерыва? К самке Брамса такие вопросы, конечно, смогу. Как ни странно, уже одного только сказанного оказалось вполне достаточно, чтобы Нари отключился и бросился выполнять один из этапов большого плана. И ведь даже не спросил, кого спасать. Скинув ему имя, уже найденные данные и пару аргументов, чтобы уговорить строптивую леди на сотрудничество, я повернулся к все еще к вроде бы безучастно замершему по ту сторону экрана роботу. «Карло, знаю, что тебе пока нельзя показываться в цивилизованных мирах, но в любом случае мне понадобится твоя помощь на Альдна. Ты готов будешь рискнуть? И сможешь ли оставить Хибу без присмотра? Конечно, останется риск, что робота, стоит ему оказаться на планете ящерок, сразу же загребут обратно на Криил, но без него мне там придется совсем туго. Зеленого лечит автоматика, так что мое участие не обязательно. А вот рисковать, не зная, что именно мы делаем, я не хочу. Понимаю, у тебя могут быть секреты, но пойми и ты. Я царь своего мира, и на мне лежит определенная ответственность. Оставлять сородичей без защиты больше, чем я уже это сделал, мне бы не хотелось. Ну вот, еще одна сторона робота, о которой я не в курсе. Надо больше говорить с теми, кто рядом, иначе неизбежно поймешь, что вы совсем чужие друг для друга. Но будет уже поздно. Все просто, если честно, после слов Хварана мне и самому хотелось выговориться перед друзьями, не держать секретов внутри, как бы доказывая прежде всего самому себе, что никаких подозрений нет и быть не может. Очевидно, что обычное оружие тут не поможет. Спутник, даже если его еще больше усилить, тоже не справится. Я слышал, что там стоит защита даже от оружия древних, коротко добавил Карло и тут же замолчал, как бы предлагая мне продолжать. Но у меня, как ты знаешь, есть одна особенность после посещения Сонары, опять я начал говорить образно. Да что такое, как будто пытаюсь хоть что-то доскрыть. Раз уж решил рассказывать, так и надо говорить прямо. Так вот, как охотник я могу призвать короля змей прямо в Красный вулкан, а учитывая его размеры, что-то мне подсказывает, гора не устоит. Единственная сложность, рядом никого не должно быть, иначе Наги просто не появится. Для этого мне и надо пробраться на Альдна, да найти там способ выманить всех подальше от дворца и нашей цели. Общий план теперь понятен, чему-то довольно улыбнувшись, кивнул Карло. И почему он выбрал именно этот момент для имитации живых эмоций? Я, конечно, не представляю, как его реализовать, но на твоем счету уже Земля, Альтия, Риккинитен, та же Альдна. И везде ты смог добиться своего, так что я просто доверюсь тебе. На мгновение в горле как будто все сжалось. Мне доверяют, но вот есть ли за что. Сейчас, оглядываясь на результаты всех моих авантюр, я могу сказать точно, мне повезло. И если где-то есть большой и бородатый, то он точно отправил кого-то из своих ребят за мной присматривать. Вот только не буду же я сейчас переубеждать Карла, что полагаться на мой стратегический гений, опираясь только на эти истории, не очень хорошая идея. И получается в итоге, что я его использую. Как же неприятно, но как по-другому. Ничего, вот закончатся все, и я обязательно рассчитаюсь по всем долгам, финансовым и моральным. Тогда ждем результатов операции Нари, копим силы и готовимся к следующему этапу. Я подвел итоги разговора и отключился. Пожалуй, мне сейчас действительно остается только ждать. И это впервые за столь долгий период, так необычно. Впрочем, даже в ожидании можно потратить время с пользой. Мой планшет как раз подключился к сети корабля. Так что самое время изучить информацию и узнать, что же тут на самом деле случилось и точно ли мне ничего не грозит. Подключение к системе. Дредноут Каласкин класс. Разрушитель планет. Координаты. Судовой журнал. Полномочия экипажа. Консервация. Статус экстра вечная. Вот, как говорится, и весь сказ. Я, конечно, не копался в самых темных и дальних уголках системы, но потому, что стало ясно уже при предварительном осмотре, ситуация у меня, прямо скажем, не огонь. С другой стороны, и минусов новых никаких не выплыло. Как и следовало из рассказа одного из местных координаторов, что также подтвердили мониторинг систем и просмотр журнала, здесь мне ничего не грозит. Корабль девственно чист от любых разумных форм жизни, если не считать, конечно, способных существовать в стандартных рамках поставленных им задач киберов. Покопавшись в полномочиях, я выяснил, что и тут без сюрпризов. Пусть меня и назвали капитаном, но по факту я лишь бесправный пленник, чудом не уничтоженный из-за того, что оказался сразу внутри систем корабля, так что тот расценил меня как часть отгораживаемых им от вселенной объектов. Это оказалось для меня и спасением, так как я все-таки жив, и приговором, ибо пути из этой категории наружу просто нет. Заключенный может говорить что угодно, но решать его собственную судьбу ему никто не доверит. Правда, даже имея полный доступ, я вряд ли смог бы вернуться сам, так что это немного скрашивает ситуацию. Как оказалось, Каласкин находится в неизведанной для большинства ее нынешних обитателей части Вселенной. А совершать прыжки, объединяя данные из разных систем координат, это явно не мой уровень. Разве что пришлось бы потратить несколько лет и попробовать получить самостоятельно высшее образование в области космонавигации, притом сразу и современной, и старинной. Вроде бы все понятно, но нет. Есть один вопрос, который никак не укладывается у меня в голове. Если мы так надежно укрыты, паразиты уничтожены и никакой опасности нет, то к чему вся эта консервация? Почему те же Альдна не вернулись за своим кораблем? А ведь у них даже сейчас на пике их сил найдется не больше десятка подобных исполинов. Нет, чувствую, есть тут что-то еще. Но что именно? Тут в голове всплыл еще один важный момент. Из экипажа в 50 тысяч разумных погибших оказалось меньше 1000. Выжившие, как пояснил киберкоординатор, вытерпели 100 с лишним часов карантина и были эвакуированы. Именно так, не эвакуировались самостоятельно, а эвакуировались кем-то. И куда, мой собеседник кибер уже не знал. Или, быть может, я просто придираюсь к словам, и никто их никуда не уводил, а они сами вернулись на Альдна, решив, что уж с ними-то все в порядке. Да, но при этом не посчитали нужным забрать такое кораблище. Если уж живых посчитали здоровыми, то что не так может быть с техникой? И при этом вот он, висит в космосе непонятно где, всеми покинутый. Крайне сомнительный вариант. Или тут все гораздо сложнее. Еще раз внимательно погрузившись в изучение бортового журнала, я смог найти кое-что интересное. Разрыв почти в 10 лет длиной. Записи через 3 месяца после начала инцидента на неизвестной планете прерываются, а потом начинаются только по прошествии этого немаленького промежутка времени. Странно, что киберы об этом не в курсе. или их память кто-то подчистил. Скажем, тот, кому невыгодно было, чтобы 49 с лишним тысяч льдна, покинувшие корабль, где-то и как-то всплыли. А так, карантин, эвакуация экипажа, консервация корабля. Всем спасибо, все свободны. И никаких следов. И что это? Еще одна тайна, которую я никогда не узнаю. Или, любой другой разумный мог бы издаться, но я же человек. И мой опыт сидения в социальных сетях подсказывает, что даже если информации почему-то нет в официальной хронике, то ее можно найти в личных документах. Все, конечно, давно удалено, но, зная, какой именно временный промежуток меня интересует, можно попытаться хоть что-то восстановить. Благо в управлении кораблем я не лезу, так что искусственный интеллект Каласкина вполне готов был сотрудничать. Так что шанс есть. И, похоже, боги, в чьем существовании я сомневаюсь, сегодня все-таки на моей стороне. В одном из отправленных на ремонт накопителей по моему поисковому запросу удалось найти сохраненный для восстановления системы образ чьего-то коммуникатора. Опять же информации почти не было, но даже короткая переписка за интересующий меня период времени на многое смогла раскрыть мне глаза. Было, правда, очень нелегко расшифровать старые альднаанские записи, но общая сеть мне в этом помогла. «Привет, как ты?» «Ментальные блокираторы вызывают у меня постоянные головные боли. Отпросился на неделю отлежаться. Держись. Осталось всего 6 месяцев, и мы сможем уйти из этого мира. Скорее бы. Не поверил бы раньше, если бы мне кто-то сказал, что я буду радоваться смерти. Боль. Она доводит нас и не до такого. Ненавижу эту тварь Анасиала. Надо же быть таким недоумком, чтобы не предусмотреть вариант, в котором чужие окажутся хотя бы чуть разумнее Брамсов Сальдракстейна. Сынок императора, что с него взять? Привык, что можно жить и ни о чем не думать. Что самое забавное, у него все именно так и получилось. Умер самым первым и сбросил все на нас. Баргаал тоже, конечно, тот еще псих. Ну, кто бы мог так быстро разложить геном чужаков и выбрать звезду, излучение которой сможет их убить. Пусть не сразу, пусть на это уйдет почти 10 тысяч лет, но мы сможем защитить нашу вселенную от этой заразы. Но не вручную же вести туда корабль. Настроили бы киберов, вкололи себе анабезил, и никаких мучений. Или гипер, в конце концов. Но прыжок собьет действие всех блокираторов, и все моментально будет кончено. А полагаться только на автоматику, тут я с Баргаалом полностью согласен, безответственно. Какое-то время я сидел молча, пытаясь осмыслить новую информацию. Заносчивые ящерицы, которые сейчас ни во что не ставят другие расы, тогда пожертвовали собой, чтобы спасти в том числе и всех остальных разумных. А виноват во всей этой заварушке оказался никто иной, как сынок Анабаала. Нет, точных сведений об этом у меня нет. Но титул и имя оставляют не так уж и много вариантов. Значит, паразиты остались на корабле, частично проникли в Альднаа, частично затаились в системах жизнедеятельности и были готовы нанести ответный окончательный удар в любой момент. Но ящерки нашли способ, как их нейтрализовать. Пусть долгий, пусть тот, где самим им было не выжить, но нашли. Прямо представляю, как у них заканчивались последние запасы блокираторов, единственного, что могло защитить их мозги от действия паразитов, как они попадали под воздействие этих неведомых тварей, а потом уже те под действием излучения впадали в спячку, которая, если продлится еще столько же, в итоге их все-таки убьет. И опять же, если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. Какова вероятность того, что в единственном уцелевшем файле окажется именно это, такая нужная и полная полезная информации, переписка, а не, например, бессмысленный флирт или рабочая рутина. Если относиться ко всему этому хоть немного серьезно, то в голову приходит только одно. Меня к чему-то хотят подтолкнуть. И вот тут вопрос. По всему телу побежали мурашки. Кто конкретно? Кто еще мог сохранить разум на этом корабле, когда прошла такая прорва времени? Впавшие в спячку чужие. Выжившие и основавшие колонию Альднаа. Или на корабле обнаружен чужой, раса, землянин, доступ не санкционирован. Статус обработки, отключить от системы, уничтожить. Мой планшет почти моментально повис, но я успел прочитать еще пару строчек. Обнаружена угроза пассажиру корабля, оценка перспективности траты ресурсов на защиту, положительная. Статус, организовать защитное кольцо, предотвратить уничтожение. В каком-то ступоре я выглянул в коридор и смог увидеть, как киберы со всех сторон выстраивают вокруг всего облюбованного мною корпуса защитное кольцо, а с внешней стороны на них накатываются их же собратья. А то, что происходило дальше, было больше похоже уже не на драму, а на какой-то фарс. Мои защитники, не предназначенные для боя, электронными импульсами вырубали части тела стоящих напротив киберов, и когда кто-то отключался полностью, его место занимал другой. А сам пострадавший оттаскивался назад, где специально выделенные ремонтные бригады быстро ставили его на ноги. Если так можно, конечно, сказать. И все это настолько неспешно и монументально, что ли, создавалось ощущение, что этот круговорот может продолжаться, если не вечность, то пару тысяч лет точно. Глядя на все это, я вряд ли смогу ответить на вопрос, что же случилось с мозгами главного компьютера корабля, отчего у того случился приступ раздвоения пусть искусственного, но сознания. Но теперь на место встали последние кусочки головоломки. Каласкин подкидывал мне все время подсказки, и он же мешал. Не будь у меня довольно длительного опыта общения с искусственным интеллектом вроде мозга моей яхты, Карла или личного секретаря Анатри, я бы испугался. А так, учитывая, что система моего уничтожения и защиты пришла в равновесие и без моего участия ничего тут не изменится, я быстро понял, что можно не беспокоиться. Вот стоит мне попытаться помочь тем, кто меня сейчас прикрывает, тут все может и завертеться, а пока можно считать, что ничего и не изменилось. Просто моя территория, по которой я могу передвигаться, стала немного меньше. Так что теперь, раз ничего лучше в голову мне так и не пришло, можно попробовать заняться и своим образованием. Тем более, что соответствующую литературу тут очень легко заказать. Глава 28. Лайса. Никогда, к счастью, я не попадал в тюрьму, ни на родной планете и в родной же стране, ни в содружестве. И, разумеется, желанием таким не горю, как и любой нормальный разумный. Но все же некоторые трудности, которые приходится на долю заключенных, мне довелось испытать. В первый раз это было, когда я сидел на орбите Мираха, лишенный возможности выбраться за ее пределы. Да, к моим услугам был доступ в джи и прочие блага цивилизации, но именно тогда я впервые почувствовал себя арестантом. И вот я снова, по сути, заперт в узилище, мало того, что в каком-то дальнем углу Вселенной, так еще и на корабле, у которого раздвоилась его электронная сущность. С другой стороны, доступа в игру и к общей сети меня никто не лишал, да и безопасности моей фактически никто не угрожает. А к постоянной борьбе одной фракции киберов с другой я привык и больше на этот процесс не отвлекался. Основной сложностью в моем обучении было отличие древнего языка Альдна от современного, поэтому периодически мне приходилось сверяться с лингвистическими справочниками. Однако за несколько часов я настолько углубился, что уже мог без труда переводить целые абзацы. В основном, конечно же, это были технические руководства по управлению кораблем, его обеспечению и прочих прелестях, которые висели на капитане. Кстати, командир Каласкина по своему рангу приравнивался к адмиралу, несмотря на то, что назывался традиционно именно капитаном. Чтение было увлекательное. Я узнал, что вся эта громадина приводилась в движение с изящнейшей легкостью, что при явных плюсах требовало от рулевого способности мгновенно ориентироваться в ситуации и принимать нужные решения. Самому Каласкину, кстати, было на момент начала консервации уже около 3000 лет, и за это время на нем сменилось всего два капитана. Есть чему позавидовать. Особенности движения, стыковки, нахождение на орбитах разных планет, основы управления орудиями и ведения огня, уже через пару часов, несмотря на неподдельный интерес, я почувствовал, что голова у меня просто-напросто начинает опухать. И это я только просматривал общую информацию, не погружаясь глубоко в детали. Поэтому в итоге я решил делать небольшие перерывы, а еду заказывал себе из ближайшей столовой, выделив для этих целей одного кибера. Баланс сил из-за временного отсутствия боевой единицы фактически не нарушался, так что опасность была минимальной. И все же я решил перестраховаться, на третий раз заказав себе еды на несколько дней. Мало ли что, в таком ритме, чтение еда-сон, я провел порядка 5-10 часов, но все это время окупилось сторицей. Теперь я имел довольно-таки неплохое представление о командовании Каласкиным. Пока, опять же, сугубо теоретическое, но я надеялся в ближайшем времени это исправить. Вот только решить бы еще проблему со, скажем так, диссоциативным расстройством этой махины. Если верить сухим строчкам главного руководства, откат к базовым настройкам и внесение нужных изменений в процессе перезагрузки должно помочь, если меня, конечно, кто-то пропустит к ядру корабля, или еще завладеть бы копией этой громадины в джи. Но это все, Саша, мечты. Готово, на связь после более чем 2 суток молчания вышел Пушистик, Элен у меня на корабле. Правда, вместе с ней пришлось вытащить еще одну, но тут уж, думаю, ты сам разберешься. Готов с ними пообщаться. Эти дамочки так просто горят желанием. Глядя на хитрую рожу Нари, я поначалу подумал, что вместе с главой клана Мор-Ар потащилась и ее альбиноска дочь. Как там ее? Райна, кажется. Хотя нет, насколько я помню новости, та от нее отказалась, чтобы сохранить положение в клане. Но тогда кто? Нет, не может этого быть. За что мне все это? Саша, привет. Отодвинув Милмакенца в сторону, на экране появилась Светка. Так он ее за компанию вытащил. Даже не знаю, каких трудов ему стоило уговорить Элен помочь мне, а уж как он мою бывшую подругу смог заинтересовать. И подавно загадка. Впрочем, учитывая, что он их обеих вытащил с Криила, а еще потенциальную возможность с меня что-то получить, не удивлюсь, если ему даже и приплатили. «Привет», — коротко кивнул я, а она ничуть не изменилась. Все тоже слегка надменное, но при этом какое-то веселое лицо, простое, но красивое платье и небрежная прическа. Она как будто бы застыла во времени и выглядела все на тот же свой возраст, в котором впервые вошла в джи вместе со мной. Впрочем, в этом как раз нет ничего удивительного, технологии омоложения девушки любят побольше остальных. Вон, той же Элен, стоящей между Светкой и Нари, наверняка уже несколько тысяч лет, а она выглядит, как прелестная особа без возраста из любого аниме. Только вот взгляд у нее, как и в игре, все тот же, тяжелый и заставляющий против воли опускать глаза в пол. Правда, в реальности, как ни странно, я могу его выдержать. Да, неприятно, да, заставляет поежиться, но могу. Я даже нашел в себе силы улыбнуться и помахать ей ручкой. Гордая Рикки не состроила постную мину и отвернулась. Делает вид, что недовольна, какая прелесть. Или и вправду расстроена. Но чем? Может быть, среди Риккини считается мавитоном загонять других в угол и заставлять принимать выгодное лишь для тебя самого решение. Да нет, не думаю. Предлагаю продолжить разговор в игре. Пушистик решил разбавить неловкую паузу. Согласна, наконец подала голос Мор-Ар. Разве раньше он мне казался противным? Грубоватый и с нотками стали, но все же, готов признать, довольно приятный. И тут я не выдержал, уж очень мне не нравятся все эти недомолвки. Тем более, в такой ответственный момент. Элен, как давно ты возглавляешь свой клан? Напрямую задавать вопрос из серии «Сколько тебе лет» считается неприличным и в содружестве, а потому я завуалировал свой интерес. 2800 стандартных, неожиданно спокойно ответила Риккини. Округленно. Честно говоря, я думал, что Элен гораздо старше, ровесница моей супруги или около того. Возможно, в этом случае мне удалось бы разговорить ее на тему взаимоотношений наших рас в прошлом. Ведь, как выяснилось, земляне и Риккини раньше были верными союзниками. Кажется, мы согласились с предложением Нари продолжить беседу в игре, ненавязчиво напомнила Светка. Где встречаемся? Сразу перешел я к делу. Я скинул вам всем координаты одного интересного места, загадочно произнес Пушистик. Заселено оно достаточно густо, но расположено при этом у самого черта на рогах, и туда практически никто не суется. Неважно, обсуждаешь ли ты брачные игры Брамсов или готовишь заговор против императора Вселенной, местным плевать. Общий сбор назначается там. И ведь даже не посоветовался, хитрец. Сам все решил и теперь выдает как само собой разумеющееся. Но я ему верил, Пушистик, несмотря на все его недостатки, никогда меня не подводил. Ну, разве что пару раз, да и то по недоразумению. Кивнув в знак согласия, я отключил связь. Киберы продолжали свое бесконечное противостояние, смотрелось это завораживающе, и я даже на некоторое время молча завис. Встряхнувшись, я забрался в капсулу доступа в джи и вольготно растянулся внутри, готовясь к длительному путешествию в Вирте. Вход. На несколько секунд передо мной открылся знакомый пейзаж на Габуне. Кто-то деловито копошился на выжженных развалинах, скорее всего, это были мои знакомые разбойники. Я не стал задерживаться и активировал телепорт в точку, отмеченную пушистиком. Привычная пустота, ватная тишина в ушах, и вот я уже стою на какой-то платформе. Дымный смрад от проходящего паровоза, оглушительный свисток, куда Нари нас решил забросить. Я огляделся по сторонам. Локация, где я находился, представляла собой зеленую долину, окруженную холмами. Кое-где краснели пятна фруктовых садов, на горизонте темнела высокая горная гряда. И выглядело бы это все до нельзя идиллически, если бы не громоздкие металлические чудовища, стоящие под парами на железнодорожных путях и готовящиеся к отходу. Сама платформа была чистенькой, но здание станции, выполненное в стиле, чем-то похожим на викторианский, явно слегка закоптилось. Так, ну и где же мои, с позволения сказать, партнеры? Вам помочь, сэр. От столь непривычного на другой планете обращения я даже слегка дернулся. На меня смотрела синекожая девушка с желтыми глазами и ослепительно-белоснежной улыбкой. Одета она была в идеально чистую форму столь же ослепительного белого цвета, а на рыжей копне волос гордо восседала фуражка с блестящей кокардой. Станционный смотритель Берналия. Ясно, это NPC. И, похоже, ей можно задать пару вопросов, пока я жду Светку, Элен и Нари на пару с роботом. Спасибо, Берналия, я жду своих друзей, в тон синекожей смотрительнице ответил я. А что это за место? Девушка вежливо кивнула, ослепив меня своей улыбкой, и мелодично ответила. Это станция номер 308 в локации Брейвиса. Информация была не то чтобы бесполезной, просто не давала мне ничего такого, от чего я мог бы оттолкнуться. Прекрасно, кивнул я девушке, чувствуя, что диалог со стороны выглядит, наверное, странноватым. Подскажите мне, как называется мир, в котором мы находимся? Разумеется, я в любой момент мог свериться с картой и выйти в сеть, чтобы узнать больше. Но мне было интересно просто болтать с Берналией. Давно я так не общался с NPC в G, и надо признать, что всего за несколько лет они изменились в корне. Это ареал планеты Лайса, при каждом ответе Берналия вежливо склоняла голову. Хотите узнать расписание поездов, сэр? И вновь это обращение из англосаксонского мира, которое было бы уместно в ареале моей родной планеты, но никак не на далекой Лайсе. Прошу простить, сударыня, но мы забираем вашего кавалера, хихикнул неожиданно подскочивший сбоку на Рии, подхватив меня под локоть, уверенно потащил в сторону. Смотрю, ты уже начал знакомство с местными, а что мне оставалось делать? Сварливо спросил я. Я тут стою уже четверть часа, а вы изволите задерживаться. Не говори так, поморщился Нари. Оставь это местным куклам. Они вполне симпатичные, улыбнулся я. Ты удивишься, но большинство лайсянок тупы как пробки, пробормотал пушистик, ведя меня какими-то запутанными путями. И, кстати, именно с синекожими я бы советовал общаться поменьше. А есть и другие, оживился я. Есть, уклончиво ответил Нари и наконец-то остановился. Он вывел меня на другую платформу, где было гораздо меньше поездов, и потому не так шумно и дымно. У стены скучали Светка, щуплая даже в игре Элен Моррары, казалось, слегка потемневший Карла. Любопытно, что я теперь мог видеть уровень Рипкини, как и предполагалось, тысячный. Выскочил на другой стороне, заявил Нари, ткнув в меня коротким шерстяным пальцем. Что это за место? Кивнув всем в качестве сдержанного приветствия, спросил я. Этот вопрос я уже задавал синекожей Берналии, но внятного ответа так и не получил. И чем оно так примечательно, помимо того, что здесь всем плевать на то, чем занимаются чужаки? Положим, не всем плевать, но это мы обсудим уже в поезде, заговорщицки мигнул пушистик. Здесь не так безопасно, как кажется. Ты же говорил, что сюда редко заглядывают. Не выдержал я. Так и есть. Невозмутимо кивнул милмакианец, а Рипкини надменно закатила глаза. Но в безопасности мы будем только в поезде. Я будто снова чувствовал себя в самом начале игры, когда все было в диковинку и даже локации родной планеты поражали воображение, не говоря уже об иных мирах. К платформе тем временем приблизился поезд, шипя и фыркая паром. Тяжелый состав размеренно затормозил и с грохотом остановился. Двери вагонов, вопреки моему ожиданию, открывались вручную, так что я какое-то время простоял перед ними, пока Нари вежливо не кашлянул и не показал мне, что надо делать. «Добро пожаловать», — поприветствовал меня кто-то на уровне груди или даже чуть ниже. На этот раз это была не синекожая девушка, а мохнатый зверек с круглыми ушами и забавной мордочкой. Чем-то он напоминал Суриката, вот только матовая рукоятка бластера в поясной кобуре не оставляла сомнений в серьезности инопланетчика. Впрочем, как и его 700-й уровень. «И тебе привет, Варкинс», — деловито произнес Нари и жестом пригласил нас идти за собой. «Чаю?» — вдогонку спросил Сурикат. «Зеленого без сахара, будьте добры», — попросила Светка. Элен заказала какое-то труднопроизносимое варево с лепестками шарана. Нари же взял на себя смелость выбрать для нас с обоих слабоалкогольный напиток. Происходящее слегка меня забавляло и вместе с тем все больше заинтриговывало. Я прошел по узкому коридору в указанное пушистиком просторное купе с мягкими обитыми бархатом сиденьями и крепким дубовым столом посередине. Нари плюхнулся рядом со мной, Риккини и Светка уселись напротив, а Карло примостился к столу стоя. Сиденье ему не требовалось, так как и в жизни, и в игре ему не было ведомо чувства усталости. Поезд будто почувствовал нашу готовность к путешествию и медленно тронулся, выпустив лишний пар. «Отличное место, согласны», — довольно сказал Пушистик, осматривая с улыбкой каждого из нас. «Неплохое», — сдержанно ответила Светка. «Рассказывай уже». Сперва я не понял, о чем она, а потом догадался, Светка тоже не в курсе, почему мы спокойно можем поговорить только сейчас, в поезде. «Как вы уже поняли, мы на Лайсе», — начал Милмакианец. «Планета входит в Содружество довольно давно, но добираться до нее достаточно сложно. В реале это порядка 50 гиперпрыжков, это даже не наша галактика, а дальний рукав цепного вороска». Услышав это странное название, Элен едва заметно кивнула, а Светка округлила глаза. «Похоже, не мне одному стало любопытно. Робот же стоял невозмутимо, будто металлический памятник самому себе. Игроки из большинства ареалов сюда если и забредают, то очень редко», — продолжил Нари. «Система эта замкнутая, общество дружелюбное, но в целом к гостям индифферентное. Но самое главное, что здесь есть», — тут он важно поднял вверх палец, — «это цивилизация, существующая параллельно с синекожими лайсянцами». Дальнейший его рассказ я уже слушал как занимательную историю из приключенческого сборника. Абсолютно вся Лайса была покрыта густой сетью железных дорог. Круглые сутки по ним курсировали пассажирские и товарные поезда, снующие от станции к станции. Но самое поразительное, вся эта многокилометровая сеть и миллионы составов были ничем иным как независимым государством, которое контролировалось Сурикатами. Кстати, сами они себя называли Трини. Столицей этих самых Трини был Исполинский железнодорожный узел, в котором сливались абсолютно все действующие пути. Доступ туда был запрещен всем, кроме тех, кого сурикаты приглашали сами, и синекожие лайсянцы не были против такого порядка вещей. Более того, их это вполне устраивало, а прекрасная половина этой расы с удовольствием работала на станциях, которые считались нейтральными зонами. Игровой ареал копировал реальный мир этой планеты максимально точно, и лайсянцы вместе с Трини друг с другом не враждовали. А вот гости из других ареалов любили порой попробовать свои силы в штурме грузовых поездов. Но смешные и безобидные с виду сурикаты давали такой жестокий отпор, что за последние 500 лет было зафиксировано всего 3 успешных ограбления. Поэтому я и решил, что это место как нельзя кстати подходит для наших коварных планов, закончил Нари. Сюда ведь даже Альднаа не часто заглядывают. Крупным кланам тут воевать просто ни за что. А мелкие, их Трини раскладывают как детей. И именно Трини плевать хотели на все, что ты делаешь, если, конечно, не собираешься вредить их любимым дорогам. А вот синекожие в случае чего запросто могут заложить тебя безопасником. Наконец-то ты закончил свой экскурс, устало проговорила Элен. Перейдем к делу. Я так понимаю, она уставилась на меня своим тяжеленным взглядом, что мне нужно сдать тебя Анабаалу. Именно так, кивнул я. В повисшей тишине было слышно только довольное пыхтение Пушистика. А потом дверь купе бесшумно открылась и наш новый знакомый Варкинс внес огромный поднос с напитками. Глава 29. Лишнее дно. Пригубив свой напиток, я скривился. Уж больно приторным тот был. Небо тут же зачесалось так, что нестерпимо захотелось чихнуть. С некоторой обидой посмотрев на спокойно пьющую свой чай Светку, я отставил кружку и откинулся на спинку. Детали. Наконец, решила уточнить умудренная опытом Рикини. А они вам нужны? Я сонно потянулся. Неужели не придумаете, как объяснить свой побег? А я что? Я так вот просто попался и не знаю никаких деталей. В этот момент Светка резко перегнулась через стол и прижала к Шейнере инъектор, тут же отправивший Пушистика на перерождение. А вот Элен, видимо, сказывается более мирная жизнь. То же самое провернуть с Карла уже не успела. Робот отскочил в сторону и прикрыл нас с ним своим щитом. Это ловушка, казалось, его голос прямо-таки скрежетал от волнения. И в этот самый момент крышу нашего купе разметало от выстрела какого-то крупного орудия. Тут же проверив кнопку выхода, я улыбнулся. Она была неактивна, значит, мое пленение началось, а мои старые знакомые, оказывается, решили не мелочиться, да и не оттягивать выполнение своего обещания, реализовав все прямо на ходу. Вот что значит старая школа. Что характерно, мне сюда, вздумай я по-настоящему сопротивляться, даже спутник не успеть провести. Полагая, что нас ждет самый обычный разговор, я не отдал ему приказ перемещаться в этот мир, так что в итоге остался без своего сильнейшего орудия. Кстати, уж больно удачно Нари предложил переместиться. Уж не. Пушистый старается казаться хитрым, но при этом так молод и наивен. Стоило подбросить ему пару намеков об этом мире, и он тут же загорелся идеей его посетить. Хочу верить, что ты в своих планах смотришь хотя бы на пару шагов вперед. Элен, так и не изменившись в лице, вернулась на свое место, показывая, что не собирается нападать, а заодно сняв с моей души груз сомнений в лояльности Нари. Больше она сказать ничего не успела, так как сверху спикировало сразу несколько бойцов в тяжелом вооружении, тут же постаравшихся отжать меня в угол силовыми экранами. Я, конечно, попытался использовать фантомов, но в столь замкнутом пространстве, где враги были готовы к бою, а я нет, итог оказался быстрым и закономерным. Стоило мне оказаться полностью связанным, как дверь купе отворилась, и, пинком ноги отправив в полет попытавшегося помешать ему Трине, к нам присоединился Торисас, еще один старый знакомый, который все-таки сумел меня поймать. И нельзя не отметить, что хваленая независимость местных мышей-переростков им не помогла. Пиглет, которого я не стал вмешивать в бой, а просто отправил наружу, сейчас транслировал мне картинку с попыткой противостоять вторжению. Вот Трини постарались увеличить концентрацию своих сил, направили к нам еще несколько поездов, однако все они были моментально уничтожены одиночными, но крайне меткими выстрелами с орбиты. Живую силу в нашем поезде моментально нейтрализовали наемники Альдраги, а попытки устроить самоубийственные подрывы были точечно нивелированы командирами пятерок нападающих, прикрывших их силовыми полями. Да уж, это не отряд Селима, тут сразу видно силу и организацию гораздо более высокого порядка. Вы все-таки смогли сдержать обещание и доставили его, куда нужно, граф Альдна окинул взглядом пару дамочек, глядящих на него с такими странными эмоциями в глазах. Анабаал ведь оценит это и не станет трогать землю. Тут же среагировала на благодушное настроение своего визави Светка. И мой клан не должен пострадать, если сам не будет принимать участие в боевых действиях, а это Элен. Вот ведь интриганки, в хорошем смысле этого слова, не просто получили свободу, не просто отыгрались на мне за прошлое, но и успели выторговать для себя еще пару бонусов. Правда, размер их, конечно, отличается. Одна выпросила безопасность для целой планеты, другая – только для клана и только в определенных обстоятельствах. Впрочем, тут ничего удивительного нет. Кто такие земляне сейчас и кто такие Рикини? Естественно, что первых можно вообще вынести за скобки, а вторые так точно выступят против Анабаала. Попробуй тот заявить свои права на Вселенную, и будут представлять серьезную силу при любых раскладах. Служу моему императору. А вот тут впервые за все время я по-настоящему оказался шокирован. Эту фразу произнес Карло. Мой старый добрый Карло. Неужели он все это время играл в свою игру и изначально работал на отца Анатри? При всем при этом на его стальном лице не отразилось ни капли эмоций, так что и я постарался сохранить свои внутри. Устраивать истерики? Нет уж, только не радость своим врагам. В этот момент Светка опять вытащила свой инъектор и вколола мне в шею какой-то токсин. Единственное, что я успел увидеть, это отсчитывающий 3-2-1 таймер, а потом сознание отключилось, спасая меня от необходимости держать себя в руках. Это что же, Она попыталась мне помочь, ведь знает, как остро я реагирую на предательство. И это после всего того, что мы успели друг другу устроить. Нет, я определенно не понимаю эту женщину. Вот ты и пришел в себя, я почувствовал, что все еще не могу пошевелить ни одной из частей тела, кроме головы. Глаза быстро нашли перед собой лицо, которое я вживую до этого видел только раз, а на бал, а губы произнесли слова, что, как я планировал, должны мне помочь осуществить свой план, даже с учетом всех недавно открывшихся обстоятельств. Наконец-то, очень сложно выглядеть непринужденно, когда двигать можешь только глазами и лишь чуть-чуть губами. Оказывается, попасть к вам не так-то и просто. Я слышал про твой наивный план, пожал плечами Анабаал. Чего-то столь глупого и стоило ожидать от потомка землян. Я надеюсь, вы не про ту ерунду, что была рассказана всем для отвода глаз. Ну, пожалуйста, заинтересуйся. Мне жизненно важно стать для него хоть немного интересным, а не просто инструментом воздействия на Анатри. По крайней мере, если я правильно понимаю ситуацию, и он именно так сейчас меня видит. И к чему же ты нагородил все эти сложности? Ни капли интереса в голосе. Но при этом он же спрашивает, значит, пока удача на моей стороне. После того, как вы захватили Анатри, я понял, что одному мне просто нечего вам противопоставить. Надеюсь, тут он спорить не будет. Но просто так идти и сдаваться, не имея на руках ничего, что можно предложить в качестве платы за то, что я буду не просто пешкой, а получу достойную награду, мне не хотелось. И что же ты сейчас мне можешь предложить? Всего лишь выделив интонацией слова, Анабаал как бы подчеркнул мою ничтожность и свое величие. Вот только у меня, на самом деле, найдется, что сказать ему в ответ. Вы же понимаете, что после того, как вы исполните свой план, вас все равно ждет война. Победоносная, но все равно непростая. Если Карла на его стороне, то Анабаал и так знает, что я в курсе его намерений. Так почему бы из слабости не превратить это в силу? И да, тот впервые с начала нашего разговора кивнул, неуважительно, просто подтверждая, что согласен с моим утверждением. Но и это уже очень и очень много. И тогда разве вам не пригодится тот, кого считают вашим противником и одновременно шпионом, умудрившимся успешно пробраться в тыл неприятеля? Разве это не помогло бы вам быстрее покончить со всеми врагами? И о каких врагах ты все время говоришь? Он не спорит, просто уточняет. Те же Риккини вряд ли молча признают ваше лидерство, а Элен уже очень скоро вернет себе голос в Совете кланов. А Светлана, она не просто человек, она один из лидеров пробудившихся, которые, как вы знаете, есть не только на земле и представляют собой немалую силу. Я отчаянно блефую. С последним так, вообще, попытка попасть пальцем в небо. Вот только Анабаал серьезен. Я думал, тебя придется ломать, но ты меня удивил. Докажи, что действительно способен на все, что только что успел мне наговорить. Во-первых, убеди Анатри сотрудничать со мной. Во-вторых, присоединись к любой из поисковых партий и притащи мне древнего. Сроку на все даю тебе 2 недели, испытание. Что ж, все логично. За 2 не успею, в том же поиске не все зависит от меня. Можно хотя бы 3. Если сразу соглашаться, может показаться, что для меня не так важен результат. А мне этого точно не надо. Ты же умный, так ускори процесс. Или, может быть, ты знаешь, где скрывается один из тех, кого вы с моей дочуркой успели в свое время утащить у меня из-под носа. Срок остается прежним, я явно заработал плюс в копилку своей истории. Но делать поблажки Анабаал все равно не собирался. Когда император Альдная, больше ни слова не говоря, вышел из помещения, я смог увидеть стоящего у него за спиной и недовольно скривившего рожу Торисаса. После выходки Светки с инъектором у того так и не получилось поговорить со мной по душам на месте, и он явно рассчитывал получить мое тело в свои руки после того, как я откажу императору. Вот только все пошло не по плану. Мои помощники будут за тобой следить, ткнув пальцем себе прямо в глазное яблоко, видимо, такой местный жест. Он тоже развернулся и вышел, оставив мое выпавшее из поля стазиса тело на поруках у 2 не очень довольных своей судьбой подчиненных. Следующие 2 часа они знакомили меня с жизнью в императорском дворце. В основном это заключалось в перечислении того, что мне нельзя делать и куда заходить. За это время, поглощая информацию в каком-то фоновом процессе, Я благодарил про себя высокомерие Альдна за то, что те даже не потрудились потратить время на выяснение того, как я от них скрывался. А я ведь такую историю придумал. С одной стороны, даже жалко, что пропадает, с другой, хорошо, что возможности поймать меня на лжи будет меньше. Еще из головы, конечно, не идет предательство Карла. Хотя, почему предательство? Кто я для него? Чужак, подставивший под тюрьму, а потом шантажом заставивший сотрудничать. Почему я решил, что робот считает меня другом?